и тем самым позволит самому Пеллу скрыться в противоположном направлении. Потом ему в голову пришла еще одна мысль, не очень хорошая. Он повернулся к бывшему моряку. «Как ты думаешь, когда мы сообщили, что вышли на Пелла и нам на подмогу послали все свободные машины, заграждение на дорогах сняли?» «Нет, они не могли так поступить. Это было бы глупо!» Парни переглянулись. «Господи!» Латиноамериканец бросился к своей машине и схватил микрофон. Глава 7. «Хонда Сивик», — сообщил Ти-Джей. «5 лет, красного цвета. У меня есть номера». Они уже знали, что Пелл пересел в личный автомобиль водителя фургона «Орл Дуайт Экспресс», которого не было на стоянке компании. «Я дам знать людям на дорожных постах», — предложил Ти-Джей. «Когда они туда вернутся», — пробормотала Кэтрин. О'Нил и все остальные были потрясены, когда узнали, что какой-то местный диспетчер отдал приказ снять посты с дорог и направить высвободившиеся машины в погоню за фургоном «Орл Дуайт Экспресс». На спокойном лице О'Нила ничего не изменилось. Он только плотно сжал губы. Но для него это было самым характерным способом демонстрации отвращения к человеческой глупости. Майкл немедленно вернул машины на их посты. Они находились в совещательной комнате неподалеку от кабинета Сандовала. Теперь, когда стало ясно, что Пелла нет рядом с зданием суда, Дэнс хотела вернуться к себе в КБР, но Чарльз Овербай попросил их остаться до своего приезда. «Боится ненароком пропустить какую-нибудь пресс-конференцию», — заметил Ти-Джей. Дэнс с О'Нилом сухо рассмеялись его шутки. «Кстати, — прошептал Ти-Джей, — вот и он, собственной персоной, всем залечь!» В дверях появился высокий, уверенный в себе мужчина. Чарльз Овербай, типичный полицейский карьерист, 55 лет, ни с кем не поздоровавшись, он обратился к Дэнс. «Значит, его в фургоне не было?» «Нет, там был парень из местной шпаны. Пелл бросил фургон раньше. Он знал, что кто-нибудь обязательно его угонит, а мы будем продолжать преследование. Он пересел в личную машину водителя фургона». «А сам водитель?» «Неизвестно». Загорелый шатен Чарльз Овербай был по-своему атлетичен, хотя телосложением напоминал грушу. Он неплохо играл в теннис и гольф. Овербай совсем недавно назначили главой западного отделения центрального офиса КБР. Он сменил на этом посту Стэна Фишбурна, ушедшего в отставку раньше срока по медицинским основаниям, к большому сожалению всех сотрудников КБР. Сожаление в одинаковой степени было вызвано как инфарктом Фишбурна, так и приходом на его место Овербая. О'Нил принял очередной звонок, и Дэнс сообщила Овербаю всю последнюю информацию по делу, добавив подробности относительно новой машины Пелла и несколько собственных комментариев по поводу того, что сообщник Пелла все еще может находиться где-то неподалеку. «Думаете, он мог подложить второе взрывное устройство?» «Вряд ли. Но вероятность пребывания сообщника где-то неподалеку не исключена». О'Нил положил телефон. «Заграждения на дорогах восстановлены». «А кто их снял?» — спросил Овербай. «Неизвестно». «Уверены, что никто из нас...» «И не вы, Майкл?» — спросил Овербай с напряжением в голосе. Неловкая пауза. Затем О'Нил ответил. «Нет, Чарльз, будьте спокойны». «Кто же в таком случае?» «Точно неизвестно. Предстоит выяснить». «Хорошо. Обмен взаимными обвинениями — пустая трата времени». Дэнс понимала, что О'Нил не станет ничего выяснять, но, по крайней мере, своим обещанием Майкл поставил точку в неприятной теме. «Пока никому не удалось напасть на след Хонды», — продолжал детектив, «но, возможно, он успел выехать на 68-е или 101-е шоссе, хотя вряд ли на 68-е». «Вряд ли», — согласился Овербай. «Небольшая дорога номер 68 привела бы Пелла в густонаселенный Монтеррей. По 101-му широкому шоссе, связывавшему несколько штатов, он мог выехать на любое крупное шоссе. Устанавливать новые посты в Гилрое и в 30 милях к югу». О'Нил разместил новых бабочек в нужных местах. «А как насчет автобусных станций и аэропорта?» — спросил Овербай. «Все учтено», — откликнулась Дэнс. «Сан-Хосе и Окленд охвачены?» «Да, а также Санта-Крус, Сан-Бенито, Мерсет, Санта-Клара, Станислаус и Сан-Матео. Все близлежащие округа». Овербай что-то записал к себе в блокнот. «Хорошо», — затем поднял глаза. «Я только что говорил с Эйми». «Грейп?» «Именно. Эйми Грейп была специальным агентом отделения ФБР в Сан-Франциско.